Если с историей Оптиной пустыни знакомы многие из вас, то с настоящим днем, с новой страницей в летописи этой знаменательной обители хотелось бы поделиться с каждым из вас, потому что об этих подробностях знает далеко не каждый. Современная страница истории Оптиной пустыни началась 3 июня 1988 года, когда первые насельники этого монастыря, которые составляли из себя первые 8 человек, из Троицы Сергиевой Лавры, 4 священнослужителя и 4 семинариста, во главе с отцом Евлогием, теперь епископом Владимирским и Суздальским, которые начали свое служение в этой славной обители 3 июня 1988 года, которая совпала с праздником празднования иконы Владимирской Божией Матери 3 июня 1988 года. Много было связано трудностей с восстановительными работами, с первым налаживанием богослужебной жизни, жизни, связанной с приемом паломников и многих людей, которые приходили, прибегали к Оптиной пустыни. Но, несмотря на все трудности, жизнь шла своим чередом. Шла служба, шла исповедь. Начались первые крещения в Оптиной пустыни еще тогда на колодце преподобного Пафнутия Боровского. Спустя некоторое время службы шли в башне Святых Врат, тогда приспособленным под храм, который вмещал всего себя около 40 человек. И службы продолжались до 28 августа, до Успения Божией Матери, когда мы впервые вошли в Никольский предел, тогда уже от реставрированного Введенского собора. И этот день был очень памятный, потому что все ждали этого события, потому что Оптина пустынь была славна прежде всего своим центральным Введенским собором, в котором всегда шли богослужения и являлся центральным собором этого монастыря. И 28 числа впервые в Никольском пределе этого храма начались богослужения в этом соборе. Знаменательно то, как происходило обретение мощей преподобного старца Оптинского и всей России чудотворца. Сергей Алексеевич Беляев с группой студентов возглавил эти работы, потому что мы знаем, что долгое время мощи преподобного Амвросия находились под спудом. Тогда многие люди, которые знали место захоронения его святых останков, даже тогда, когда Оптина пустынь была закрыта, прибегали к нему за помощью. Это место было отмечено крестом, выложенным на земле из красного кирпича. И многие поддерживали эту могилку, приносили сюда цветы, приносили сюда свои молитвы, приносили сюда свои скорби и трудности. И преподобный старец молитвенно помогал каждому, кто прибегал за его помощью, каждому, кто обращался к его святым молитвам. Но Евангелие говорит нам, что не поставляют светильника под спудом, но ставят его на подсвечники, чтобы светилось всем. И поэтому по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Пимена было произведено извлечение останков Амвросия, старца Оптинского. И это было ознаменовано чудесными событиями, потому что даже в самый момент, в момент извлечения мощей, это было накануне с 15 на 16 октября 1988 года, и сопровождалось следующими событиями. Один семинарист, который приехал на вечернем Икарусе в наш монастырь, который прибыл тогда половина 12 ночи, шел пешком из Козельска до монастыря Оптина пустынь. Он заметил вдруг необычайное сияние над монастырем. Он еще тогда не знал, что происходило в этот момент, и в этот самый момент извлекались уже мощи из того склепа, в котором пребывал преподобный Амвросий. Когда он подошел ближе к монастырю, тогда уже увидел своими глазами, что происходит, и поведал в всем тем, кто принимал в этом участие, что он видел необычайный столб света вот этой ночью, когда он шел из Козельска пешком в Оптину пустынь. Один из наших рабочих, который до этого повредил левую руку, и она у него почти бездействовала, потому что был поврежден какой-то нерв, он наблюдал за процессом излечения мощей преподобного Амвросия, и когда сам принимал в этом непосредственное участие, и когда его рука коснулась мощей преподобного, то он сам рассказывал нам, что действительным образом почувствовал необычайное облегчение, что на следующий день смог уже работать, смог в полном здравии и благополучии пользоваться тем здоровьем, которое было у него доселе, когда рука была здорова. Вы слушали рассказ насельника Оптиной пустыни игумена Мельхиседека.